Источник в полиции раскрыл нам версии, которые прорабатываются следствием для выяснения обстоятельств преступлений. Одна из зацепок ведет к Суаресу Сервантесу, поскольку жертвы были найдены в тех же позах, что и тела в романе «Святые» данного автора. Судебно-медицинский эксперт Эстебан Дель Валье, предположительно ответственный за обнародование снимков убитых, будет отстранен от дела согласно положениям Конституции и правил внутреннего распорядка госучреждений. По стечению обстоятельств, несколько дней назад китайский писатель Лю Сань, автор очень популярных в своей стране книг, был арестован по подозрению в убийстве четырех человек, совершенном более 20 лет назад и описанном в одном из его романов пятилетней давности. Восьмой фрагмент. Исписав без малого 60 страниц, я нахожу, что заинтригован. Весьма заманчиво наблюдать, исследовать и раскапывать глубоко погребенные воспоминания с пытливостью и тщанием палеонтолога. Упоение собственным жизнеописанием заставило меня отложить работу над романом о новом деле детектива Хосе Акосты. Просматривая записи, я ловлю себя на искушение отредактировать, исправить робкий, исполненный ужаса тон, с которого начал. Не знаю, насколько мне хватит запала и неизвестной прежде пьянящей эйфории, которую я испытываю, говоря о себе, Мануэле. Помню и счастливые моменты. Вопреки всему, я сохранил искру радости, из которой изредка разгорался костер, пламя надежды на лучшую жизнь. И она стала лучше. Рамон, вероятно, назвал бы мои слова метафорой жизни. Что скажешь, Рамон? Возможно, эти записи попадут тебе в руки. Я буквально вижу, как твои длинные смуглые пальцы торопливо листают страницы, чтобы узнать все, чего я тебе не рассказал. Просто удивительно, как, несмотря на обстоятельства, ты остался моим другом. Утром 9 апреля 1941 года заметку о Фелиситас обсуждали во всех коридорах редакции. Даже бомбардировкам Белграда не удалось ее затмить. Рамон ликовал. Я вышел из дома Исабель пораньше. Хотел сбежать и не встречаться ни с ней, ни с Хулианом. Мечтал, чтобы все кончилось. Это превратилось в неудержимый снежный ком, в лавину, которая накроет нас всех. Сегодня я спрашиваю себя, догадывайся я о последствиях, сделал бы я то же самое? Не знаю. Возможно, родители остались бы живы, и мать убила бы больше детей. Сколько? В газете говорилось о 50, но мы так и не узнали точное число. Рамон, которого я старательно избегал в течение утра, перехватил меня в туалете редакции. «Расскажи все, что тебе известно». Я колебался несколько минут, и каждая тянулась дольше 60 секунд. «Не здесь. Давай выйдем». Рамон ступал твердыми, нетерпеливыми шагами, засунув руки в карманы куртки. Курил одну сигарету за другой. «Пожалуйста, не упоминай моего имени», — взмолился я. Мы прошли по Калье де Монедо до закусочной Эль-Нивель. Там было тесно, накурено, шибало в нос потом, креветочным бульоном и фритюром. Разило жизнью. Клиенты, облокотившись о барную стойку, смеялись и вели оживленные разговоры. Обстановка отвлекла меня от мрачных мыслей. Мы сели за уединенный столик. Рамон махнул единственному официанту и заказал два пива «Корона». Один из посетителей встал со скамейки, повалился на пол, поднялся и снова упал. У другого из руки выскользнул стакан и разбился на осколки, такие же острые, на какие расколется моя жизнь. Своего рода пророчество, предупреждение. Мы чокнулись, я залпом осушил бокал, умирая от жажды. Спустя некоторое время мы вернулись к теме Фелиситас. Рамон праздновал успех своей заметки. «Мы должны продолжить историю людоедки», — сказал он. «Я назвал ее в честь пожирательницы детей, спящей красавицы Перо». «Я был подручным у Фелиситас и моего дяди Карлоса Конде», — начал я. Прятаться за фасадом племянника — глупая затея. Тем не менее, сработало. Я говорил, не умолкая, 2 часа. Повторил то же самое на следующий день, когда детектив Хесус Галиндо разыскал нас с Рамоном для допроса. Я сделал заявление без ведома Исабель и Хулиана. Они еще не слышали новостей. Исабель, занятая работой в доме Флоресов, не покупала газет. Детективу я также назвался племянником Карлоса Конда. Отвечая на вопросы, я чувствовал себя свободным человеком и предателем одновременно. На ум приходит Иуда. Из всех апостолов именно он главный герой, а не Петр, который претендовал на эту роль. Без предателя не было бы ни распятия, ни воскресения, ни христианства. Я — Иуда для своих родителей. Все произошло в предпасхальную неделю, по роковому совпадению в Страстную пятницу. Я бы не стал вешаться на дереве, но не отрицаю, что мне хотелось покончить со всем. Я боялся, очень боялся. Мои родители по-прежнему где-то пропадали. В конце концов, их нашли в доме супружеской четы, которая помогала им с продажей детей. Рамон, предатель, все-таки напечатал мое имя в заметках, написанных после задержания Фелиситас Санчес и Карлоса Конда. Он объяснил, что шеф-редактор хотел отдать репортаж другому, более опытному журналисту, и близкий к делу источник был его секретным оружием, козырем в рукаве. Четвертовательница заключена в тюрьму, чтобы ответить за жуткие зверства. Бесчеловечной особе в ее мрачном ремесле помогали несколько шакалов в человеческом обличье. Обо всем в красках поведал сообразительный и словоохотливый парнишка. Самому Данте не снились такие черные страницы, как те, что написаны об этой шарлатанке. Таковы были пули и крючки, которыми Рамон сражал и цеплял своих читателей. В Великую Субботу в газете освещались следующие события. Немецкие войска входят в Белград после сдачи города. Югославия разорена нацистской армией. Пресвитер Мигель Эспиноса, приходской священник Истополапы, назвал святотатством массовую реконструкцию страстей Христовых. Заметку об аресте шинковательницы детей вместе с моим именем разместили на 23-й странице. «Мальчик раскрывает всю правду». Так и было. Я рассказал все. Офицеры окружной полиции, детектив Хесус Галиндо и его подчиненные Хосе Акоста Суарес и Эдуардо Гутьеррес Кортес задержали расчленительницу детей Фелиситас Санчес, когда та выходила из дома на Калье де Бельхико в районе Буэнос-Айрес. Она отправлялась в сторону Пуэрто де Веракрус, где надеялась на некоторое время залечь на дно, чтобы избежать преследований. По меньшей мере 15 лет Фелиситас выдавала себя за акушерку, специализируясь на преждевременных родах, в результате чего убила бесчетное количество младенцев, иногда абортивными методами, а иногда и путем удушения новорожденных голыми руками. Шинковательница складывала эмбрионы в ящик, обливала бензином и поджигала, а прах бросала в паровой котел. В других случаях она расчленяла детей и смывала в канализацию. Засорившаяся водосточная труба в доме номер 9 Пассерада де Саламанка и послужила поводом для жалобы, а впоследствии ареста. Фелиситас Санчес, расчленительница, работала в грязной комнате в антисанитарных условиях и с годами развела поразительную способность обманывать мужей и бойфрендов. Ход расследованию дал Мануэль Конде Сантос, мальчик 14 лет, который одно время работал подручным у Фелиситас Санчес. Он сообщил, что познакомился с Санчес в 1939 году, когда начал выполнять для нее задания по просьбе дяди Карлоса Конда. «Я знаю, потому что сам видел», — заявил свидетель. «Они увозили зародышей или детей в машине и выбрасывали подальше от дома». Мануэль Конда — смышленый паренек, это ясно по его лицу и подтверждается заявлениями. Он отвечает быстро и четко. рассказывает любопытные факты о том, что видел и слышал за время службы у дяди и его жены.